Клодия приступила к новой работе, и хотя она ей нравилась, и у нее почти не оставалось времени на посторонние мысли, боль не проходила. К концу марта Клодия успела побывать с образцами продукции во многих странах Европы, но боль по-прежнему была рядом. Раза два она выходила развлечься с Кейт, Полом и одним его веселым приятелем с красивыми глазами, которому удавалось ее рассмешить. Во Флоренции она ужинала с одним сладкоречивым итальянцем, мужчиной категории 4, из-за которого всего несколько месяцев назад ей не захотелось бы возвращаться в Англию. Но боль не проходила. Однажды перед Пасхой, когда в летнем лагере для детей вовсю шла подготовка к новому сезону, Клодия поехала туда субботним утром, чтобы помочь. Правда, она была немного не в форме, потому что только что переболела гриппом. Нос и глаза у нее были все еще чуточку красноваты, и она походила на выжатый лимон. После холодной зимы в этом году желтые нарциссы расцвели поздно и все еще кивали свежими головками в саду. Клодия покрывала светло-желтой краской стену в столовой. Капли краски падали на ее рабочий комбинезон, но она не обращала на это внимания. Комбинезон давно отслужил свой век, и его все равно следовало выбросить в мусорное ведро. Волосы она спрятала под шарфом, лицо было немного испачкано. Но кто на нее смотрит? По радио передавали старые сентиментальные песенки, и, стоя на верхней ступеньке стремянки, Клодия наслаждалась миром и покоем. Услышав чьи-то шаги по засыпанному мусором полу, она даже не оглянулась. «Это я». Клодия чуть не свалилась со стремянки. «Аннушка, что ты здесь делаешь?» «Просто проезжала мимо. Мы едем на обед к друзьям папы. Вот и подумали, почему бы не заглянуть сюда. Правда, мы не знали, что ты будешь здесь. Как же вы узнали, где находится Бруинвуд? Адрес был написан на твоей рождественской открытке». «Да, правда». У Клодии гулко заколотилось сердце. «Какой приятный сюрприз», — сказала она прерывающимся голосом. «Как ты поживаешь?» Аннушка была полна энергии, как и положено девушке ее возраста. «Отлично. А как ты?» «Я еще не вполне оправилась после противного гриппа, так что не стану тебя целовать. У тебя все в порядке?» «Все хорошо, если бы не эта несносная школа. Но летом я с ней распрощаюсь и буду учиться в колледже. Папа считает, что мне там будет лучше. Там, по крайней мере, не требует соблюдения всех этих дурацких правил». Клодия не могла понять, что изменилось в Аннушке. Потом решила, что изменилось выражение глаз. Раньше в них была скука, теперь светился живой интерес. «Как у тебя отношения с отцом? Лучше?» «Время от времени мы по-прежнему цапаемся, но с кем не случается. С ним иногда бывает очень весело. У большинства моих друзей отцы такие старые задницы». Клодию вдруг охватила паника. «А если он застанет меня в таком виде? Я же умру от стыда. Надо хотя бы забежать в туалет, стереть с лица пятна краски и немного подкрасить губы. Но я не взяла никакой косметики. Нечем даже припудрить лицо, чтобы убрать эти круги под глазами». «Где он?» «Болтает с девушкой, которая открыла нам дверь. Кажется, ее зовут Джулия». «Джулия руководит лагерем. Как только она узнает имя Гая и свяжет его с подписью на полученном чеке, она захочет ему все показать и будет рассыпаться.